Глава вторая. Трезвон будильника жестоко вырвал меня из какого-то совсем уж фэнтезийно-бредового сна. Спать хотелось дико, но сейчас это для меня было бы тупейшей в жизни тратой времени. По расчетам, мы как раз должны войти во внешнюю энергетическую зону. Быстро одевшись и даже наплевав на гигиенические процедуры, я выскочил на палубу. Рассвет еще только намечался где-то за швейцарскими Альпами. Но и без помощи солнца было на что посмотреть. Особенно за бортом. Над водой Женевского озера плыл искристый туман, в котором царила своя жизнь, как и в напитанных магией водах под ним. Мелькала какая-то светящаяся мошкара, даже стало неприятно, что, мня себя знатоком Женевы, я понятия не имею, что это за мелкота там носится. Оторвавшись от завораживающего зрелища пляшущих огоньков, я прислушался к себе. Пока ничего необычного, кроме волнения, не испытывал. Впрочем, делать выводы еще очень рано. Прилив бодрости, который испытывают будущие маги, должен прийти намного позже. «Глянь, какая!» — пискнул самый молодой и, соответственно, самый впечатлительный из наших охранников. Посмотрев, куда он указывает, я снисходительно улыбнулся, потому что узнал на мгновение вынырнувшую из воды плывунью. Туман почти рассеялся, так что получилось неплохо рассмотреть любопытное существо. Это была русалка, третья ипостась в цепи перерождения фей. И выглядела она практически как героиня сказки Андерсена. В смысле, чешуйчатый хвост, стройная фигура выше пояса, ну и все прочее, что положено симпатичной девушке. В то время как другие пришлые, мало похожи как на людей, так и на наших сказочных персонажей, хоть и приняли их название, феи полностью подстраиваются под реальности новой для них среды обитания. Там внизу их мир, наполненный светом удивительных водорослей и движением сотен видов почти неизученных существ, которых гоблины завезли из своих родимых болот именно для пропитания фей. У жабомордых вообще к этим созданиям особое отношение на грани религиозного почитания, причем во всех ипостасях, начиная с фуки и заканчивая высшими феями. Неизученным подводный мир северной части Женевского озера оставался потому, что в облике русалок магические существа набирают живую массу, а так как разум к ним приходит только после второго выхода на сушу, подводное путешествие может закончиться для исследователей в желудке вот таких прекрасных существ. Мысли о феях вымел рассвет, позволивший рассмотреть панораму, раскинувшуюся на берегу Женевы. Виднелся старый город, за которым скрывалась белая Женева, а слева возвышались угрюмые поутру глыбы человейников с раскинутыми вокруг них зонами так называемого «черного города». Да уж, Женева — это не Лозанна. Хотя 15 лет назад, возможно, и не сильно отличалась. Теперь же это был город контрастов, причем магических контрастов. Еще через 10 минут мы вошли в реку Рона, продвигаясь мимо одного из множества причалов. Большая часть зданий вокруг порта была построена в восточном стиле, да и сновавшие там люди одевались соответствующе. И все же поверить в то, что мы оказались в Китае, не давали другие горожане. Я с жадностью впился взглядом в массивную фигуру в плаще и шляпе. Если смотреть со спины, то казалось, что в Шанхай занесло здоровенного ковбоя с Дикого Запада, с чуть более длинными руками, чем положено обычному человеку. Но это не Шанхай, а у ковбоя зеленая, гориллоподобная морда с набором острейших клыков. Оказавшись в нашем мире и приняв новое расовое название, орки не остановились в своей ассимиляции. Одеваться они любили как ковбои, а имена брали римские. Так что сейчас я нагло разглядывал орущего на группку китайцев какого-нибудь Нумерия или Люция, а то и вовсе Августа. В отличие от своих крупногабаритных собратьев пришлых, гоблины в одежде себя не ограничивали. Только через пару минут я понял, что один из спорящих со здоровяком китайцев не совсем китаец. Мало того, он совсем не человек. Невысокий, даже среди компаньонов, представитель второй расы пришлых носил куртку. Точно такую же, как и окружающие его люди. А еще широкие штаны и прикрывавшую голову классическую для Азии соломенную шляпу. Так что сразу опознать пришлого у меня не получилось. И только когда гоблин повернул свою жабоподобную голову, все встало на свои места. Ситуация на причале явно накалилась. Хорошо, что мы проплывали мимо и могли смотреть на все это с безопасного расстояния. По крайней мере, я надеялся, что оно безопасное. Внезапно из проема между двумя складами вышли еще два орка. Гоблин что-то закричал на китайском, и вся компания подалась немного назад. А вот воодушевившийся появлением подкрепления здоровяк взревел, словно обиженный лев, и рванул вперед. Он влетел в гущу низкорослой публики и, казалось, должен был раскидать их, как кегли. Но внезапно в толпе что-то сверкнуло, и огромная туша улетела назад, будто ее запулили из катапульты. Чуть не сбив товарищей, орк покатился по пирсу. Я очень пожалел, что нет под рукой бинокля. Но все же удалось рассмотреть, как вперед выскочили четыре китайца и встали в странную позу. Ноги раскорячены, левая рука вперед, а правая поднята над головой. С баржи не особо видно, но я и так знал, что над головами они удерживают готовые к бою волшебные палочки. Точнее, это стикеры пробоя, потому что до настоящих палочек им далеко. Вряд ли в эту компанию простых магов затесался хоть один чародей. Пока я размышлял, на пирсе развернулось целое сражение. Три орка топтались на месте, явно накручивая себя, как воины маори. Китайцы образовали практически мини-фалангу, угрожающе тыкая в сторону соперников палочками. Гоблин в азиатской шляпе занял стратегическую позицию в тылу. Орки взревели и ринулись в атаку, уподобившись американским футболистам. Но снова нарвались на какой-то барьер и вынуждены были остановиться. А одного вообще как-то странно повело в сторону. Казалось, что он вдруг захмелел и запутался в своих ногах. В итоге здоровяк промахнулся ногой мимо края пирса и рухнул в воду. Этот факт почему-то окончательно взбеленил двух оставшихся зеленокожих. Один из них сунул руку за полу плаща и достал монструозного вида револьвер. Китайцы заверещали. Я слышал выстрелы только в кино, поэтому судить не возьмусь, но казалось, что пальнул как минимум из 45-ки. Перед авангардной пятеркой китайцев вспыхнул защитный полог. «Во дела!» Голос грека, неслышно появившегося совсем рядом, заставил меня вздрогнуть. Но эта дрожь была мизерной по сравнению с тем, что случилось через секунду. Над причалом, выплескиваясь на воду и захлестывая нашу баржу, разлился какой-то инфернальный рев. Сравнить я его мог только с воплем киношного кракена, которого пафосно приказал выпустить Лиам Нисон в образе Зевса. Мне сразу захотелось присесть на палубу и заткнуть уши пальцами. При этом я понимал, что тут дело не только в звуке. «Жабья сирена», — прокомментировал происходящее грек и покосился на меня. «Говорят, что тому, кто услышит ее, проведя в Женеве меньше часа, должно сильно повести». Мое настроение тут же скакнуло вверх. Оставалось надеяться, что предрассудки экспедиционных групп имеют под собой хоть какое-то основание. Но тогда почему он так странно хмурится? Ему что, мое потенциальное везение не в радость? Только в этот момент эйфория случившегося чуда окончательно отступила, и в голову полезли совсем другие мысли. Почему отправили именно меня, а не другого? Впрочем, ничего, кроме как держать ушки на макушке, я все равно сделать не смогу. Так что не будем дергаться и будем решать проблемы по мере поступления. Тем более мы уже приближались к слиянию Рона и Арвы, где располагался центр озерно-речного порта. Сразу началась деловая суета. В компании Антонова я добрался до конторы инкассаторской службы порта и договорился насчет броневика. Это было несложно, и давно отработанный алгоритм действий не требовал излишней инициативности. С декоктами было проще всего. Кеги и другие крупные емкости сдали в общий прием серебряной тары и подтвердили заказ у перекупщиков, работающих с зелеварами-одиночками. Уже к вечеру не самые дорогие зелья просто подвезут к барже, и мне остается лишь проверить пломбы. За содержимое можно не переживать. Перекупщикам репутация дороже сиюминутной выгоды от мошенничества. Ну а пока нам предстоит заняться самым муторным делом — подзарядкой алмазных аккумуляторов. И просто закачать в них разлитую вокруг энергию не получится. Иначе в Женеве не проживало бы столько людей. По большому счету, 90% представителей Homo sapiens являлись просто живыми аккумуляторами-адаптерами. Все дело в том, что через пространственный прокол в наш мир просачивается так называемая сырая сила. Энергетическое поле мага перерабатывает ее в живую силу. В этом их главное отличие от простых людей, у которых сырая сила, накапливаясь в ауре, попросту травит организм. Живая сила нужна магу, чтобы создавать плетение, они же магические конструкты, которые, в свою очередь, подпитываются уже сырой силой. Но вот беда, алмазные аккумуляторы принимают только живую силу, так что попадающие в большой мир артефакты и амулеты можно запитать лишь дорогущим продуктом энергетической жизнедеятельности магов. По большому счету, для людей Женева стала миром халявы. Сдавай раз в сутки накопившуюся в себе живую силу, получай пусть не огромные, но все же приличные деньги и бей баклуши, плюй в потолок или сибарействуй, в зависимости от личных предпочтений. Вот то, что надоено с магов, мы сейчас и собираемся переливать в наши жуть какие дорогие закрома. Поэтому и необходим броневик с неслабой охраной, в которой кроме пятерки людей имеется аж два орка. Вблизи эти ребята впечатляли еще больше. И хотелось надеяться, что они здесь именно ради нашей безопасности, а не наоборот. Сложность момента состояла в том, что станции по сбору живой силы находятся в не самых спокойных местах. Я, конечно, понимал, что если все сладится, мне все равно придется привыкать к реалиям человейников, по крайней мере, поначалу, как к стартовой площадке. Но тогда у меня не будет под рукой 8 боксов, забитых алмазами. Если честно, массивные многоэтажки, цепью идущие от озера и огибающие старый, а затем серый город, издали казались не особо грозными. Сначала мы покинули вполне привычно выглядевший, несмотря на восточный колорит, порт и выбрались в северную часть города. А вот тут было на что посмотреть. Пусть даже сквозь узкие бойницы. Сначала наш броневик проехал по широкому проспекту, при свете дня не казавшемуся таким уж необычным, а затем мы выехали на эстакаду, переброшенную через жилые массивы. Отсюда открывался прекрасный вид. Это уже не старая Женева. Тут все строилось в последние полтора десятка лет. В основном двух- и трехэтажные дома расположились относительно вольготно. Каждый имел свои особенности. Но всех объединяло наличие садика вокруг и застекленной оранжереи вместо крыш. Расцветка обитающей там растительности говорила о том, что нигде на Земле ничего подобного нет. Это и есть основная сырьевая база для создания декоктов. Серый город, по сути, являлся одной большой плантацией, разбитой на множество частных надельщиков. Именно потому, что я, буквально раскрыв рот, глазел на буйство красок частного сектора, в серой Женеве и возник эффект контраста. Вблизи человейник выглядел как футуристический вариант Мордора. Приземистая глыба Святогора была похожа на гигантскую шайбу. Пока ассоциациями с башней мог похвастаться только человейник Артур. Даже догнавший его китайский И казался лишь бочонком. Внешне мегаздание было испещрено окнами и балконами. Натуральным видом из квартир тут могли похвастаться только самые богатые обитатели. Остальные довольствовались фальшивыми пейзажами больших плазменных панелей, а то и вовсе фотообоев. Сразу возникает вопрос, почему люди позволили засунуть себя в эти то ли резервации, то ли вообще тюрьмы? В том-то и дело, что никто их не заставлял. Пришлые очень быстро сделали выводы из человеческой истории, которые мы, кстати, так и не удосужились даже обдумать. Зачем загонять кого-то куда-то силой или угрозами? Помани его халявой, сам пойдет. Да с радостью и в припрыжку. Вдохновленные видом земных небоскребов гоблины разработали проекты и создали для их осуществления специальные смеси на основе земного цемента и магической болотной слизи. А мышауры воплотили все в реальность. Те, кого люди презрительно называют крысюками, в прямом смысле слепили человейники. И соблазненные дешевой арендой человеки заселились туда совершенно добровольно. Впрочем, удручающие мегаздания выглядят только снаружи. Благодаря роликам из Ютуба я знал, что внутри все горит и сверкает, как в незаканчивающийся новогодний праздник. По сути, это был гигантский торговый центр, скрещенный с жилым массивом спального района. Внутри даже можно было пользоваться электромобилями и дорогущими машинами на магической тяге. Сердцевиной каждого человейника являлся серпантин, по спирали идущей от подземных этажей до самой крыши, на которой постоянно копошатся мышауры, добавляя еще один этаж. Увидеть красоты спирали человейника Святогор мне не удалось, потому что наш путь лежал на первый подземный уровень. По слухам, тут еще относительно безопасно, а вот на третий и четвертый, не говоря уже о дополнительных технических этажах, где настоящее царство крысюков, людям соваться не стоит. Вкатившись в один из сотни входов, мы буквально сразу оказались в техническом тоннеле. Здесь посторонних машин не было вообще, только электрокары техобслуги, пока человеческой. Мышауров я так и не заметил. По тоннелю мы проехали меньше километра и, наконец-то, остановились рядом с бронированной дверью. Водитель объяснил, что это служебный вход на станцию сбора живой силы, которую я сам же выбрал из списка в сети, основываясь на заданном начальством алгоритме. В том смысле, что и цена должна быть пониже, и объемы сразу на 8 боксов, чтобы не таскаться с ценным грузом по разным станциям. Конечно, после того, как гоблины освоили земную технику выращивания искусственных алмазов, цена на них упала, но не так уж сильно, потому что спрос все равно превышал предложение. «Выгружаемся», — скомандовал я, но только после того, как сидящий рядом Антонов незаметно толкнул меня локтем. Повинуясь строгой инструкции, наружу полезли только я и Витек, замгрека. Сам начальник охраны остался внутри, сторожить 4 бокса чемодана. Мы с Витьком подхватили за специальные ручки по 2 бокса и в окружении бодигардов пошли к уже открытой бронированной двери. Оттуда наружу вышли 2 здоровяка в униформе. На правом бедре у каждого имелась кобура с револьвером, а на левом в специальном кармашке стикер-щитовик. Это стандартный набор для не особо умелых магов, особенно если нет денег на дорогущие амулеты защиты. Они проводили нас в небольшую комнату. «Привет, человеки!» Радостно обратился к нам худой тип, нелепо смотрящийся на фоне охранников заведения. Одет он был в не самую свежую гавайку, шорты и шлепанцы. Казалось, что парень сбежал с пляжной вечеринки. Честно говоря, меня эта картина немного напрягла, но все же решил не обострять ситуацию. «Привет!» Спокойно ответил я, прекрасно понимая подоплеку его пренебрежительного общения. Он явно намекал на мое с Витьком более низкое положение в социально-пищевой цепочке мироздания. По крайней мере, в его понимании. А вот мне казалось, что именно ему до дна, пусть и магического, осталось не так уж много. Вид парнишка имел затасканный, и, судя по глазам, наркоту он жрал чаще, чем нормальную пищу. Возникает вопрос, что этот персонаж делает в явно серьезном заведении? И не стоит ли мне что-либо предпринять по данному поводу? «Что, захотелось присосаться к магической титьке, маглы?» блеснул своим знанием фэнтези парень в гавайке. Насколько мне известно, подобные термины здесь не применяют, хотя информация из сети может быть неполной. «Захлопни пасть, клуб». Наконец-то один из охранников вмешался в становящуюся все более странной ситуацию. «Займись делом». «Делом так делом», — утратив свой нездоровый оптимизм, покорно согласился Клоп. «Кидайте чемодан на стол». «Так я и сделал», — руководствуясь соответствующим жестом странного парня. Столом оказалась невысокая тумбочка с бортиками, в периметр которых как раз помещался один из наших боксов. Рядом с первой тумбочкой находилась еще одна, но на колесиках, а между ними стояло обычное офисное кресло с потертой обивкой. В него и плюхнулся мой новый знакомый. Теперь все встало на свои места. Сидя в кресле, Клопу было удобно держать левую ладонь на крышке нашего бокса, а правую — на тумбочке с колесиками. «Ну?» Почему-то раздраженно поторопил меня парень. Я встрепенулся и достал ключ-карту. После того, как она прошлась по специальной прорези, небольшой лючок в крышке бокса откинулся, открывая углубление как раз под ладонь взрослого человека. Клоп тут же сунул туда свою руку и с усталым взглядом закрыл глаза. Вопреки моим ожиданиям, ничего сверхъестественного не произошло. Ни через секунду, ни через 10. С минуту парень сидел неподвижно, и только под конец я заметил, как вздулись его вены, а на лбу появилась испарина. «Проверяй». Внезапно ожил этот своеобразный живой насос. Хриплый голос и вялый вид вызвали у меня сочувствие. Но его хватило ненадолго. Парень тут же использовал что-то очень похожее на ингалятор, и, судя по нездоровому блеску в его глазах, там точно не лекарство для астматиков. Опять стряхнув с себя лишние мысли, я занялся проверкой. Встроенное табло на боксе показывало полную зарядку. Проверить это каким-либо другим способом попросту невозможно. Впрочем, каждая такая станция очень дорожит своей репутацией. К тому же один из охранников тоже провел проверку и, захлопнув лючок, поставил свою пломбу. Когда мы закончили заряжать четвертый бокс, Клоп выглядел так, словно вот-вот грохнется в обморок. Я покосился на охранника, но не увидел на его лице и тени беспокойства. Значит, и у меня нет причин разыгрывать активиста в борьбе за права человека. Мы с Витьком вернулись в броневик и поставили боксы на место. Во вторую ходку со мной пошел начальник охраны. Это тоже по инструкции. Он должен проконтролировать транзакцию. После 8-го бокса Клоп выглядел, как говорится, краше в гроб кладут. Вдох из ингалятора уже не помог, но тут на помощь пришел местный охранник. «На сегодня свободен», — с легкой брезгливостью в голосе сказал он бедному парню и сунул ему в руку несколько купюр, а также шприц-тюбик. Клоп вяло обрадовался, но после того, как прямо сквозь шорты загнал себе в бедро иглу, его радость обрела бодрость и совсем нездоровый оптимизм. «Спасибо тебе, добрый человек! Покедово ущербные!» Последнее было обращено к нам. Грек лишь хмыкнул, наверняка разделив мое невысказанное мнение насчет ущербности. Дальше было еще проще. Скользнув картой по прорези совмещенного с планшетом терминала, я перевел на счет станции 98 тысяч марок. Сумма впечатляющая. Пересчитывать на доллары или евро даже не хочу. Хотя там разница не такая уж большая в пользу швейцарской валюты. Большие суммы, которые уходили с карты по моей воле, перестали волновать уже через час. А через 5 часов, когда мы закончили с алмазными батарейками и перешли к закупке артефактов и дорогих декоктов, мир вокруг меня вообще как-то выцвел. Усталость была больше эмоциональной, но и физически тоже придавила, учитывая переноску не таких уж легких зарядных кейсов. И это все очень печалило. Окажись я все-таки магом, сейчас как раз время ощутить прилив сил. А его не было. Ближе к вечеру усталость и разочарование сплелись в апатию на грани депрессии. Даже возникло напряжение на таможенном посту, который мы постоянно проходили, возвращаясь на баржу. «Везете что-то запрещенное?» Как заевшая пластинка, уже в 11-й раз на общем спросил меня таможенник-китаец. «Нет», — раздраженно ответил я. Таможенник тут же оживился. «Контроль!» — крикнул он в проем двери за своей спиной. Оттуда выпала форменная фуражка. В том смысле, что из-за высокой стойки я видел только ее. Приблизившись, фуражка подпрыгнула, и я увидел морду заскочившего на стульчик гоблина. Так близко этих ребят я еще не видел. Поэтому апатия чуток отступила. «Что тут у нас?» На чистейшем русском, едва открывая рот, спросил гоблин. Я знал, что речевой аппарат у них слабо завязан на ротовую полость и тем более на губы. Там больше функций выполняют шейные пузыри и гортанная трубка, но сейчас пузырей видно не было. Не та интенсивность подачи звука. Гоблинов называли идеальными пересмешниками за то, что они могли чисто, без акцента, воспроизвести любую речь, включая высший эльфийский. Конечно, если хватало знаний. И все же, несмотря на долгую информационную подготовку, мне никак не удавалось отмахнуться от ощущения нереальности картинки. Мозг упорно намекал, что передо мной кукла, а под стойкой скрывается кукловод. Слишком уж неестественно двигалась челюсть гоблина. «С вами все в порядке?» — заботливо спросил коричневокожий таможенник. И тут все встало на свои места. Пусть непривычная, но все же живая мимика подвижного лица и выразительные глаза этого существа не оставляли места для сомнений. «Извините», — встрепенулся я, возвращая на лицо вежливую маску. «Очень устал. В кейсах 35 пробирок до коктов 5 и 6 уровней, а также 47 амулетов 7 и 8 уровней. Все опломбировано, запрещенных препаратов нет». «Юй, ты зачем задерживаешь уважаемых господ?» Явно из уважения ко мне на общем спросил гоблин у напарника, а ведь наверняка мог изъясниться и на китайском, что и сделал упомянутый Юй. Это действительно раздражало. Китаец зачирикал что-то на своем, причем тыкая в меня пальцем, что совсем уж невежливо. В принципе, суть разговора и так понятна. Юй, несомненно, являлся эмпатом и, проводя опрос, ощутил в моих ответах неуверенность. Уловив он откровенную ложь, к гоблину наверняка присоединился какой-нибудь орк. Выслушав китайца, гоблин решил не рисковать и начал водить руками над кейсом. Его похожие на изломанные барабанные палочки пальцы, соединенные едва заметными перепонками, были похожи на пяльцы, плетущие невидимый мне узор. «Все в порядке, господа», — закончив, сказал он нам по-русски. «Можете проходить». Инцидент был пустяковый, но Антонов явно напрягся, что еще немного увеличило мою паранойю. «Все», — решительно заявил грек, когда мы вернулись на баржу. «На сегодня хватит. Тем более завтра осталось только 5 точек с особыми заказами. Леха, Слава, бодайтесь». Я даже напрягся в ожидании, что 2 крепких парня станут биться лбами, но они всего лишь сыграли в камень-ножницы-бумага. «Зараза!» — выругался Леша Сборов по прозвищу Забор. «Сочувствую», — улыбнулся грек. «Собираемся. Назар, оставляй карточку в сейфе. Не дай бог потеряешь по пьяни». Только теперь я вспомнил о законном загуле экспедиционной группы в городе. Раньше меня это не интересовало, потому что рассчитывал жить здесь. А сейчас, из-за появившихся сомнений, нужно порадоваться хотя бы этому. Увы, как-то не получалось. Оставив Леху охранять наше богатство, мы покинули баржу. В принципе, можно было бы и его взять. За сохранность товара в опечатанных трюмных хранилищах отвечает городская власть. Но нарушать инструкции ради грустных глаз парня с косой саженью в плечах и мордой рэкетира я точно не собираюсь. В этот раз мы воспользовались обычным такси на электрической тяге. От магакара она отличалась тем, что требовала подзарядки, да и вообще не имела внутри магических плетений, за исключением бытовых и защитных. За рулем опять оказался азиат. «Куда едем, господа?» — спросил он на общем. Так как из нашей компании на нем говорил только я, пришлось переводить. «Скажи, пусть едет в русский квартал. Барбисовка», — попросил меня грек. Я перевел, про себя отметив, что Антонов назвал квартал русским, хотя официально он назывался славянским. Иное название у всех, кроме россиян, вызывало глухое раздражение. В принципе, от порта до границ бывшей коммуны Ланси мы добрались минут за 5. Да и то по причине малой скорости и объезда общественного парка. Если честно, славянский квартал архитектурой больше напоминал современный немецкий пригород, украшенный по случаю Рождества. Вокруг уже темнело, и город залило электрическими и магическими огнями всех возможных цветов и оттенков. Формально этот национальный анклав почти полностью входил в серый город, но частично цеплял и черную Женеву с ее человейниками. А в промежутке находились совсем уж мрачные места. «Эх, сейчас бы мотнуть в Светогор», — проворчал чем-то недовольный Витек. «Вот где настоящая развлекуха. Заткнись!» Не совсем адекватно отреагировал грек и наградил подчиненного свирепым взглядом. «Похоже, отдыхать в славянский квартал мы едем только ради меня. Точнее, программа отрыва будет неполной именно из-за моего присутствия». А вопросов к Антонову все больше и больше. Только ответов почему-то нет ни одного. Впрочем, мне было не так уж важно, куда именно мы поедем отдыхать. Жутко захотелось выпить. Нет, не залить разочарование убойной дозы алкоголя, а просто выпить. чтобы в голове прояснилось и напряжение не мешало думать. Барбисовка ничем особым не отличался от других заведений, плотно стоявших по обе стороны улицы Шанси, если не считать пробегавших по фасаду жгутов красных молний, которые сходились над широким крыльцом, на секунду высвечивая фигуру томно изогнувшейся дамы с хвостом и рожками. У входа тусил народ, но на очередь перед заслоном фейс-контроля это было не похоже. В основном здесь собрались явно выбравшиеся на отдых люди, и выглядели они как минимум импозантно. Светящиеся волосы, фосфорицирующий макияж, ползающие по практически обнаженным телам татуировки или просто боди-арт. От всего этого веяло смесью фэнтези и киберпанка. Похоже, это просто компания, проходившая мимо и остановившаяся здесь на некоторое время. Над веселящимися гуляками порхали какие-то птички. Я не сразу узнал низшую ипостась фей, в простонародье называемую фуки. А если эти местные аналоги слишком наглых воробьев достанут окончательно, то высказывающиеся просто меняют букву «У» на «А». Десяток фуки явно кружил над компанией не просто так. Одна из колоритных дамочек подняла над головой раскрытую к небу ладонь с непонятно откуда взявшимся крошечным огоньком. Существо со стрекозиными крылышками, похожее на грубо слепленное крошечное подобие человеческой женщины, тут же нырнуло вниз к ладони и, обхватив трехпалыми ручонками огонек, прижало к груди. Сгусток живой силы тут же впитался внутрь. Рыжеволосая дарительница попыталась схватить шустрое существо, но безуспешно. Ее друзья дружно засмеялись, подкалывая неудачливую охотницу. Ее черноволосая подруга повторила действо, и в этот раз охота оказалась успешной. С противным хрустом, вызвавшим у меня неприятную дрожь, маленькое тельце было смято в ладони и тут же рассыпалось на горсть серебристой пыли, которую злобная дамочка развеяла над собой и друзьями-уродами. Словно почувствовав мое негативное внимание, девушка с большими змеиными глазами улыбнулась и облизала полные зеленоватые губы раздвоенным языком. «Да ладно!» — ткнул меня под ребра многоопытный Витек. «Это всего лишь линзы и пирсинг. Вот в клубах Святого...» Закашлившись, он покосился на грека и продолжил. «Внутри увидишь что-то посерьезнее. Если честно, все эти маги вообще шизанутые. Нормальных людей почти нет, и я рад, что вернусь домой. Гостить тут хорошо, но жить я бы не стал». Возможно, это заявление подняло бы мне настроение, но в словах Витька чувствовалась фальшь. Он хотел бы стать магом не меньше, чем я. Желание выпить усилилось, и я последовал за коллегами. Антонов уже успел рассчитаться у входа, и мы без задержек прошли в главный зал заведения. Как я и предполагал, это был классический стриптиз-бар с определенными оговорками. То, о чем говорил Витек, я увидел прямо со входа. Высокий подиум шел через весь зал. По нему в тот момент шествовала дама, явно закончившая свое выступление, потому что из одежды на ней остались только серьги. И у меня ни на минуту не возникло сомнений, что торчащие из ее шевелюры рожки не бутафорские, как и длинный гибкий хвост с рыжей кисточкой на конце. Стриптизерша словно специально провернулась вокруг своей оси, чтобы я убедился. Хвост из ее копчика именно что растет. Да и его движения были вполне осмысленными. Я на пару минут выпал из реальности, и парни со смехом толкнули меня вперед. Мы уселись на барные стулья прямо у подиума, имевшего узенький бортик, как раз чтобы поставить стакан и маленькую тарелку с закусками. К нам тут же подскочила официантка. Так как заказывал грек, у меня была возможность рассмотреть еще что-то помимо подиума и рогатых девиц на нем. Интерьер был сделан под старинный храм непонятных богов. Из дыр в стене выливалась иллюзорная лава и утекала куда-то в рассекавшие мраморный пол трещины. Для меня очень атмосферно, но почему-то появилась уверенность, что через час я перестану обращать внимание на все эти декорации, а у тех, кто ходит сюда постоянно, все это вызывает оскомину, как дешевая бутафория. Оно и неудивительно. В Женеве наверняка полно мест, где иллюзии сделаны намного качественнее. Пока я осматривался, принесли бутылку искрящегося пойла, наверняка смешанного с каким-то убойным декоктом. Впрочем, грек вряд ли станет поить своих архаровцев наркотой, так что можно пить смело. «Ну, по первой за новичка!» — задвинул тост совсем уж раздухарившийся Витек. Возражение не последовало, и мы дружно выпили. Хорошо пошло. В животе потеплело, и вместе с тем по телу пробежала прохладная и освежающая волна, смывая часть негативных эмоций. «Нужно добавить!» И мы добавили. Затем поддержали дружный возглас зрителей, явно встречавших какую-то местную стрип-звезду. Увы, я немного ошибся, потому что из-за кулис вышла не очередная бесовка, а самый настоящий фавн. Очень надеюсь, что хотя бы половина всех модификаций — лишь костюм и накладки, потому что жить с таким наверняка неудобно. Это был действительно даже не косплей, а транс под мистического персонажа. У чудака колени выгибались совсем не в положенную виду Homo sapiens сторону. Массивные копыта поддерживали волосатые конечности, на которых конферансье прыгал, что тот козел. Хвост и рога уже не удивили, зато серьезно впечатлили доработанное лицо и длинные, явно живые и очень подвижные уши. Это точно не маска. Мимика на физиономии, являющейся чем-то средним между козьей мордой и лицом человека, выражала бурные эмоции. «Дамы и господа!» — противно заблеял фавн. «Встречайте! Великолепная, обворожительная и несравненная Агата! Сердце пламени!» Я уже было подумал, что это слишком громкий псевдоним для простой стриптизерши, но через секунду осознал глубину своей неправоты. Опять же, очень надеюсь, что это краска. Все тело появившейся стриптизерши было красным, словно недавно искупалось в крови. Самые интимные места пока прикрывало белье и прозрачная накидка. Но это явно ненадолго. Двигалась она действительно прекрасно, дополняя танцевальный па движениями гладкого хвоста. У этой вместо кисточки была классическая стрелка, но почему-то вызывавшая у меня сравнение с окончанием некого органа, которого у дамы быть не может по определению. В общем, самый настоящий хентайный тентакль. Зрелище вызывало во мне очень противоречивые ощущения. Трудно описать эту смесь отвращения и возбуждения с добавками страха, дрожи и непонятного детского желания сбежать. Похоже, мои эмоции прорвались наружу, потому что стриптизерша, избавившись от накидки и даже бюстгальтера, впилась в меня взглядом. Сам взгляд я лишь угадал, потому что там все было черным. И зрачки, и радужка, и то, что неуместно в данном случае называть белками. Перекатившись в изящном движении, она мгновенно оказалась прямо передо мной, зависнув над стойкой для напитков. Бесовка словно приковала мой взгляд к своим диким глазам и провела когтистыми пальцами правой руки по моей груди. Пугающее и какое-то противоестественное желание вспыхнуло с новой силой. Но тут боковым зрением я увидел, что стриптизерша надумала погладить мою щеку своим хвостом. Я, конечно, не ханжа, но это уже перебор. Странное вожделение тут же схлынуло, как отлив, обнажая отвращение и неприятие. Мой рывок назад оказался неудачным. Рука зацепила полную рюмку и прокинула на ноги. Казалось, что заржал весь зал. Теперь к отвращению присоединилась злость на себя и весь мир. Я тут же слез с барного стула и повернулся к ржущему Витьку. «Где здесь туалет?» «Зачем сразу в туалет?» Влез в разговор незаметно подобравшийся фавн. «Проблему можно решить и более приятным способом. Закажите приватный танец любой из наших бесовок. Можно даже Агату, если франков хватит». «Я тебе сейчас приватно рога отломаю, козлина!» Зарычал я на сутенера, но лишь вызвал очередной взрыв хохота. Витек, утирая слезы смеха, ткнул пальцем в угол зала, куда я и направился. Проблема с брюками оказалась не такой уж серьезной. Плотная ткань не промокла, а ее темный цвет скрывал остальное. Приведя себя в порядок, я уставился в большое зеркало. Прав был Витек. Они здесь все ненормальные. Наркоман-клоп, давящая маленьких фуки девица и весь этот зверинец навеял на мысли, что дома все-таки лучше. С другой стороны, грек и сотоварищи могли подшутить, затащив меня к самым лютым извращенцам города, а в остальном все не так уж плохо. В видеороликах и интернетовских статьях Женева не выглядела так отвратно. Очередная вспышка злости придала решительности. «Уехать домой я всегда успею, но если не использую все возможности, то жалеть буду до конца жизни, а ведь оставался еще один вариант. Но для этого нужно срубить хвосты, да и набраться решительности, чтобы выйти в незнакомый город без поддержки». Вернувшись в зал, я не пошел к коллегам, а занял место у барной стойки подальше от подиума. Заказал еще рюмку того же искрящегося пойла. Штука явно хорошая. Через минуту меня заметил явно забеспокоившийся грек. Он призывно махнул рукой, но, заметив мое отрицательное покачивание головой, успокоился и вернулся к наблюдению за Агатой. Я же быстро опрокинул в себя рюмку, расплатился и выскользнул наружу. Благо, выход был совсем рядом.